Партия зеленых была тайной сообщницей мятежников, а синие советовали обходиться с их восставшими соотечественниками снисходительно и мягко. Суровые добродетели Маврикия и его бережливость давно уже лишили его любви подданных. В то время как он шел босиком во главе церковной процессии, в него стали бросать камни, и его телохранители были принуждены взяться за свои железные палицы, чтобы защитить его от нападения. Какой-то фанатичный монах бегал по улицам с обнаженным мечом, объявляя, что гнев Божий обрек императора на гибель, а народная толпа, посадив на осла какого-то низкого плебея, подражавшего императору и осанкой, и одеждой, преследовала его своими проклятиями. Маврикий питал недоверие к Герману, умевшему снискать расположение и солдат, и граждан. Он трепетал от страха, грозил, но откладывал казнь. Патриций укрылся в церковном святилище. Народ вступился за него. Стража покинула городские стены, и с наступлением ночи беззащитный город сделался жертвой пламени и грабежа. Несчастный Маврикий сел на небольшую барку вместе с женой и 9 детьми с целью переехать на азиатский берег, но сильный ветер принудил его высадиться на берег у церкви святого Автонома вблизи от Халкидона, откуда он поспешил отправить своего старшего сына Феодосия к персидскому монарху с просьбой доказать ему свою признательность и дружбу. Сам он не пожелал искать спасения в бегстве. Его мучили физические страдания от седалищной ломоты, его ум ослабел от суеверий, он терпеливо выжидал исхода революции и публично обращался к Всевышнему с горячими мольбами, чтобы наказание за его прегрешение было наложено на него в этой жизни, а не в будущей. После отречения Маврикия от престола партии синих и зеленых стали оспаривать одна у другой право выбирать императора. Но любимец синих был отвергнут их завистливыми противниками, а сам Герман был увлечен народной толпой, которая устремилась к находившемуся в 7 милях от столицы Гебдамонскому дворцу для того, чтобы преклониться перед величием центуриона Фоки. Скромное намерение Фоки уступить престол более знатному и более достойному претенденту Герману встретило со стороны этого последнего еще более упорное и одинаково искреннее сопротивление. Сенат и духовенство подчинились требованиям Германа, и лишь только патриарх убедился в православии религиозных верований центуриона, он дал счастливому узурпатору свое благословение в церкви святого Иоанна Крестителя. На 3-й день после того Фока совершил свой торжественный въезд в столицу на колеснице, запряженной 4 белыми конями, среди радостных приветствий безрассудного населения. Мятеж войск был награжден щедрыми подарками, и новый монарх после посещения своего дворца любовался со своего трона играми ипподрома. По случаю спора 2 партий о старшинстве, его ригор обнаружил его пристрастное расположение к зеленым. «Не забывайте, что Маврикий еще жив», — раздалось с противоположной стороны, и этот неосторожный возглас синих послужил предостережением для тирана и стимулом для его жестокости. В Халкидон были отправлены исполнители смертной казни. Они силой вытащили императора из святилища, в котором он укрылся, и пять сыновей Маврикия были умерщвлены один вслед за другим на глазах их несчастного отца. При каждом ударе убийц, проникавшем до глубины его сердца, он находил достаточно сил, чтобы повторять благочестивые восклицания: «Ты правосуден, о Боже, и твои приговоры справедливы». И такова была в последние минуты его жизни непреклонная любовь к правде и справедливости, что он разоблачил перед солдатами обман кормилицы из преданности, заменившей царского ребенка своим собственным. Эта трагическая сцена закончилась смертью самого императора на 20-м году его царствования и на 63-м году его жизни. Трупы отца и его пяти сыновей были брошены в море. Их головы, выставленные на показ в Константинополе, вызывали оскорбление или сострадание толпы, и только при появлении признаков гниения Фока дозволил частным образом предать земле их смертные останки. В этой могиле общественное мнение похоронило ошибки и заблуждения Маврикия. В памяти осталась лишь его плачевная участь. И по прошествии 20 лет рассказ о ней Феофилакта вызывал слезы слушателей. Такие слезы, должно быть, проливались в тайне, так как эти выражения соболезнования были бы преступны в царствовании Фоки, который был без сопротивления признан императором и восточными, и западными провинциями. Изображения императора и его супруги Леонтии были выставлены в Латеране на поклонении римского духовенства и сената и потом сложены во дворце Цезарей вместе с изображением Константина и Феодосия. И в качестве подданного, и в качестве христианина Григорий обязан был признать установленную правительственную власть. Но радостные поздравления, которыми он приветствовал возвышение убийцы, запятнали характер этого святого неизгладимым позором. Преемник апостолов мог бы с приличной твердостью объяснить Фоке преступность его действий и необходимость покаяния. Вместо этого он праздновал освобождение народа и гибель притеснителя, радовался тому, что за свое благочестие и человеколюбие Фока возведен по воле провидения на императорский престол, высылал молитвы о том, чтобы небо не спаслало ему достаточно силы для преодоления всех его врагов, и высказывал надежду или, быть может, предсказание, что после продолжительного и славного царствования он променяет свое временное царство на вечное. Я уже описал весь ход переворота, которым, по мнению Григория, все были так довольны и на небесах, и на земле. Но Фока также гнусно пользовался своей властью, как гнусно приобрел ее. Один беспристрастный историк описал наружность этого чудовища, его маленький рост и безобразную фигуру, его щетинистые брови, сросшиеся вместе, его рыжие волосы, безволосый подбородок и широкий уродливый рубец на щеке. Не имея никакого понятия ни о литературе, ни о законах, ни даже о военном искусстве, он пользовался своим высоким положением для того, чтобы удовлетворять свою склонность к сладострастию и пьянству, и его грубые наслаждения были или оскорблением для его подданных, или позором для него самого.